Нет, не надо, — отнекивался Ордуэй, но выглядел точно обласканный спаниель, когда официант убрал тарелки и принес пузатые коньячные бокалы. После того, как они расплатились и вышли на улицу, он уже был сплошная улыбка. День стоял ясный и теплый, чистое небо висело над домами, как выстиранная, подсиненная простыня. Нынче была получка, и, значит, наступило время для традиционной послеобеденной прогулки в банк. Излишне говорить, старина, что все останется строго «entre nous». «Между нами», — балаболил Ордуэй. «Ни к чему, чтобы в конторе пронюхали. Когда собираешься известить Бенди?» «Недели за две». «Вообще-то я еще не думал. Пригревалось солнышко. В предыдущие дни было жарковато, а сейчас самое то. В прохладных мраморных глубинах банка, где музыкальная система наигрывала каникулы для струнных, Фрэнк представил, что он в последний раз стоит в очереди и, ощупывая в кармане чек, медленно продвигается к одному из 10 кассовых окошек, которые дважды в месяц на время обеда резервировались за сотрудниками фирмы «Нокс». «Видела бы ты нас, когда мы шаркаем к этим чертовым окошкам», — рассказывал он Эйприл. «Точно приплод поросят, ждущих свободной титьки. Конечно, мы хорошо воспитанные культурные поросятки, ведем себя вежливо и стараемся особо не пихаться. На подходе к кормушке каждый достает чек и прячет его в ладошке, мол, так, простая бумажка. Понимаешь, очень важно выглядеть небрежным, но главная задача, чтобы никто не увидел, сколько ты получаешь, тьфу. Мужчины, не желаете прошвырнуться?» — раздался над ухом знакомый голос. Приглашение к пищеварительной прогулке вокруг квартала исходило от Винса Леттропа, который в компании с Эдом Смолом и Сидом Роску засовывал в карманы расчетную книжку с бумажником и одновременно присасывал языком, извлекая из зубных дупел остатки обеда, поданного в жутком месте. Фрэнк опять представил, что он в последний раз участвует в променаде разомлевшего от солнышка конторского люда, что в последний раз приближение его начищенных ботинок заставит испуганных голубей в перевалку броситься с заплеванного, усыпанного арахисовой скорлупой тротуара, а потом захлопать серебристо-черными крыльями и кругами подняться над башнями домов. Освободившись от секрета, он чувствовал себя гораздо лучше. Приятели-трепачи уже казались далекими. Вскоре он распрощается с Ордуэем, Леттропом, суетливым кротышкой Эдом Смолом и высокомерным занудой Сидом Роску, а через год с трудом припомнит их имена. Самое приятное, что теперь можно на них не злиться. В сущности, они неплохие ребята. Фрэнк рассмеялся несмешному анекдоту Ордуэя, а потом вся их взбодренная солнцем пятерка обхватила друг друга за плечи и, перекрывая тротуар, в раскачку зашагала к конторе, словно бесшабашные солдаты в увольнении. «Какого взвода, приятель?» «Стимулирование сбыта, 15-й этаж счетной машины «Нокс». «Прощайте, прощайте», — говорил про себя Фрэнк болтливым стенографистом, нагруженным пакетами из дешевого магазина и куче хамоватых молодых клерков без пиджаков, которые, привалившись к стене у входа, вовсю дымили сигаретами. «Прощай, вся милая свора, я уезжаю». Изумительное ощущение свободы длилось до тех пор, пока унылое дребезжание зуммера не возвестило, что Фрэнка вызывает в кабинку Бенди. Тед Бенди был затворник, и в хорошую погоду всегда выглядел плохо. Казалось, его тощее бледное тело специально создано для минимальных требований жесткого двубортного делового костюма, а худое землистое лицо размякает лишь зимой, когда в конторе закрыты все окна. Однажды его назначили сопровождать группу продавцов, награжденных поездкой на Бермуды, и потом вести Нокса поместили фотографию всей ухмыляющейся компании, которая в плавках выстроилась на пляже. Роску втихаря увеличил ту часть снимка, где Бенди, с обеих сторон придавленный двумя волосатыми лапищами, изо всех сил старался улыбнуться. И сей фрагмент тайно циркулировал по кабинкам 15-го этажа, обитатели которых единодушно утверждали, что в жизни не видели ничего смешнее. Сейчас лицо Бенди напоминало тот снимок. И поначалу Фрэнк решил, что виной всему —